Еще совсем недавно студент сразу же по окончании вуза получал в зубы распределение и счастливый шел обмывать начало новой взрослой жизни. Правда, зачастую это самое распределение было в изрядную дыру, но все же наступающая заря демократии преподнесла неожиданный сюрприз. Работу надо было искать самому. По счастью, со свободой слова стало полегче, и печатные издания полезли, как грибы после дождя. Не успев докурить сигарету, бывший студент получил сразу два предложения. Одно – от ушедшего в подполье коммунистического издания, второе – от только что образованного эротического. Редактор последнего, крепко сбитый молодой человек в очках, с сальными взглядом и волосами, пригласил Соломона для предварительной беседы в ресторан. Бывший студент был удивлен не только широтой жеста, но и странным выбором столика. При неполном зале у самого выхода. Вскоре и то, и другое объяснилось. Чем занимается эротический журнал? Правильно, печатает фотографии красивых голых девушек. А где в конце 80-х годов можно было найти красивых девиц, да еще без комплексов? Дело-то было новое. Специализированных агентств не существовало. Но не бродит же в самом деле по улицам в поисках подходящего материала, опасаясь нарваться на оплевуху, а то и на меткий выстрел. Редактор нашел гениальное решение. Казалось, неразрешимой проблемы. Он устраивал засады возле женского туалета в ресторанах. В самом деле, куда сначала ведут девушку, чтобы потом с чистой совестью вкусить ее красоту и раскрепощенность? Конечно, в ресторан. А куда стремится девушка после пары бокалов шампанского? Правильно, в туалет. И вот тут-то ее и подстерегал змей-искуситель в виде нашего шеф-редактора. Представьте, женщина в состоянии легкого опьянения, уже смирившаяся, что ей придется не только раздеться, но и отдаться, неожиданно получает предложение, где от нее всего-то и требуют раздеться, сказать «сыр», получить деньги и отвалить. На глазах изумленного Ольховича в течение короткого времени предприимчивый редактор получил 4 согласия. Одно обещание отрезать, сами понимаете что, и один плевок в лицо с пожеланием пойти в то самое место, которое собирался снимать. Несмотря на несомненный будущий успех журнала и свободные взгляды, Сол вежливо, но твердо отказался от заманчивого предложения и покинул сального редактора, даже не доев салат. Работа в подпольном коммунистическом издании представилась ему еще более нелепой альтернативой. И не найдя подходящего предложения, он собрал вещички, сел на попутную машину и отправился в Швецию просить национальное убежище. В Швеции работы для молодого журналиста не было вообще. Однако через некоторое время, благодаря случайности, Солу предоставилась возможность написать пару статей о коллекции летней одежды начинающего модельера-авангардиста. Трудно сказать, чей талант в конце концов оказался сильнее, но о них заговорили. На авангардиста посыпались заказы, а Ольсена приняли в штат популярного модного журнала. Так, неожиданно для себя, без всякой моральной подготовки, Сол попал в призрачный мир красоты, дорогих духов и нетрадиционных половых отношений. Некоторое время бывший советский студент находился наверху блаженства, Мало того, что он имел работу, так еще какую –